Глава 20. Система не реагировала на слова Карпова о том, что он сдается. Видимо, считала это обычными эмоциями, которые не способны повлиять на мою решимость его убить. А вот когда я выразил желание оставить его в живых, тут она и вмешалась. «Но как я его убью? Я же не палач! Поединок-то по факту окончен!» Исключительное сообщение. Поединок не окончен. Для окончания поединка требуется, чтобы один из противников был убит или условно убит. «Что значит условно убит?» Искренне удивился я. Исключительное сообщение. Игрок может считаться условно убитым, если уровень его жизни находится ниже отметки 20. Условно убитый игрок имеет право сдаться. В этом случае его игровой уровень будет понижен на 2. Также будут значительно понижены следующие характеристики и навыки. Лидерство, дух, воля, уверенность в себе, харизма, самообладание, владение оружием. Также игрок, который покинул место дуэли или сдался, лишается права самому вызывать на дуэли других игроков в течение 3 лет, право представлять свой клан на турнирах в течение 3 лет, право создавать собственный клан в течение 5 лет. Я невольно усмехнулся. Вот ведь какая ирония. Карпов так хотел организовать свой клан, ради этого пошел на поединок и получил такой финал. Впрочем, его никто не заставлял менять правила. Он это сделал по собственной инициативе и по собственной глупости. «А победителю дадут также 2 уровня?» — уже мысленно спросил я. Исключительное сообщение. Уровни, снятые с условно убитого дуэлянта, попросившего пощады в дуэли на результат, снимаются в пользу выигравшего дуэль. Это был уже совсем праздник. Только вот уровень жизни у противника был на отметке 63, даже после тех ударов, что я ему нанес. До условно убитого майору КСК надо было еще, как говорится, отгребать и отгребать. С другой стороны, уж чего-чего, а пинков и тумаков для Карпова было не жалко. Я мог отвесить их столько, сколько потребуется. За 2 халявных уровня-то. Однако вслух я сказал Илье не очень обнадеживающие слова. «Прости, но ничего не выйдет». «Прошу, пожалуйста». Карпов уже натурально плакал, сидя на земле и размазывая кровь, сопли и слезы по разбитому лицу. Я выдержал паузу, словно принимал решение, а затем присел на корточки напротив соперника и посмотрел ему в глаза. «Если хочешь сохранить себе жизнь, то слушай меня внимательно. Сейчас ты прикажешь всем своим людям свалить отсюда нахрен. И этим троим, и всем остальным». «Каким остальным?» — искренне удивился Илья. «Тут кроме нас никого нет». «Карпов, я знаю тебя уже достаточно хорошо. Тут в округе минимум 20 человек прячется». «Тут нет никого, кроме нас», — ответил противник относительно твердым голосом. Он возвращался к своему обычному состоянию. «Стало понятно, что, во-первых, я теряю время, а во-вторых, сильно рискую, начав разговаривать с Карповым с позиции переговоров. Пришлось резко встать и со всей силы пнуть Илью в грудь. Он так лихо повалился назад, что я даже испугался, не сломал я ему грудную клетку». Илья Видбор Карпов получил повреждение средней тяжести. Уровень его здоровья понизился на 5 пунктов. Текущий уровень здоровья — 58 из 100. Страх снова появился в глазах поверженного соперника, и я решил не дать этому чувству испариться. Он лежал на спине, ощупывая место удара, и сразу подниматься не рискнул. Я воспользовался этой секундной заминкой, подошел и поставил ногу ему на грудь. А меч поднес к горлу. «Прикажи всем своим свалить нахрен!» «Хотя нет. Вели им всем сейчас сюда прийти!» Я надавил острием трофейного меча Карпову прямо на Адамово яблоко. «И пусть подойдут все, в том числе и те, кто спрятался!» «Никто не спрятался!» — простонал Илья, но уже как-то неуверенно. «Я сейчас дам запрос системе на предмет проверки соблюдения правил дуэли. Она мне скажет, сколько человек находится в радиусе километра. Если я хоть одного не досчитаюсь, то моя рука не дрогнет». «Больше нет никого». Откуда у него взялась такая неожиданная храбрость? Или, может, он, наоборот, со страху не хотел признаваться? А в том, что кто-то еще был рядом в лесу, я не сомневался. Иначе Карпов просто не был бы самим собой. «Хорошо. Видимо, ты не веришь, что я могу дать такой запрос». Я понял, с наскоку взять Илью, как говорится, на понт не получилось, но отступать было некуда. «Ты также не верил, что я могу с 7 уровнем тебя на дуэль вызвать. Но поверь, читерство — хорошая штука». Я придавил еще сильнее меч к шее и немного надрезал кожу Карпова. С раны потекла струйка крови, а перед глазами всплыло сообщение. Илья Видбор Карпов получил незначительное повреждение. Уровень его здоровья понизился на 1 пункт. Текущий уровень здоровья – 57 из 100. Отлично. Это и было мне нужно. Интерфейс общения с системой открылся. «Я хочу сделать запрос», — сказал я громко и почти по слогам. И это сработало. Я понимал, что система ни при каком раскладе не расскажет мне, сколько народу спрятано вокруг, так как читером я был пока лишь в своих мечтах и в догадках Карпова. Но отреагировать хоть как-то она должна была. И она отреагировала. «Исключительное сообщение. Какой запрос вы хотите сделать?» Все же хорошая это была фишка, что во время дуэли сообщения системы дублировались обоим соперникам. Карпов прочитал это вместе со мной. А теперь все зависело от того, насколько медные были тестикулы у майора КСК. В прямом смысле на прочность я их уже проверил пинком. Теперь предстояло выяснить их крепость в переносном смысле. Хотя, судя по тому, как Карпов просил пощады, меди в их составе было не больше, чем в творожной запеканке. И я в этом парне не ошибся. «Не надо запрос!» — истошно заорал соперник. «Запрос отменяется», — тут же сказал я, от греха подальше, пока система не выдала что-либо, типа «запрос не может быть выполнен». «Все подойдут», — простонал он. «Пусть подходят, а потом я все же сделаю запрос. Если никого не останется спрятанным, ты будешь жить». «Егор», — жалобным голосом приказал Карпов своему секунданту, — «позови всех». Савицкий достал телефон и отправил сообщение, видимо, в чат. Примерно через минуту к нам подошли пятеро бойцов какого-то спецподразделения. «Пусть сложат все оружие в кучу», — приказал я Карпову, продолжая давить мечом на кадык. «Все пусть сложат, и телефоны тоже». «Оружие сложите», — прохрипел Илья. Его секундант кивнул спецназовцам, после чего те сложили все свое оружие и телефоны в кучку на краю поляны. Савицкий с Казаряном последовали их примеру. Доктор же развел руками, показывая, что он оружия при себе не имеет. «Чего руками машешь?» — прикрикнул на Коваленко Колян. «Телефона тоже типа нет?» Доктор спохватился и положил мобильный на кучу. «А теперь все!» Я обращался к противникам уже напрямую, но не убирая при этом лезвие с горла Ильи. «Идите и залезайте в машину Савицкого и бегом!» «Нафига в мою машину-то?» — осторожно поинтересовался секундант Карпова. «Узнаешь», — бросил я ему в ответ. «Коляну ключи отдай». Савицкий спорить не стал. Отдал ключи, а через пару минут спецназовцы, врач, арбитр и секундант моего противника сидели во внедорожнике. Как они там все уместились, я не понял, но меня это особо и не интересовало. Я давал команду, не задумываясь, можно ли ее выполнить. Но ребята как-то справились и влезли восьмером в один автомобиль. «Колян, возьми с кучи автомат, закрой их в машине». Я говорил негромко, чтобы кроме Коляна и Ильи никто не мог меня расслышать. «В общем, ты знаешь, что делать». Колян пожал плечами и сходил за автоматом, после чего направился к машине. Однако на полпути к ней он развернулся, подошел ко мне и, немного смутившись, осторожно спросил. «Макс, ты уверен? Может, хотя бы секунданта не валить? Это реально косяк. Система может не простить». И тут у меня внутри все похолодело. Я осознал, что несколько секунд назад был на краю непоправимого. «Колян, не гони, зачем их валить?» У меня просто перехватило дыхание от ужаса при мысли о том, какой катастрофы мы только что чудом избежали. Я имел в виду, закрой их в машине и прострели колеса, чтобы они не поехали за нами. «Да хрен тебя поймешь», — спокойно ответил Колян. «В следующий раз так и говори без намеков, а то начал, знаешь, что делать. А что с шакалами еще делать, как не валить?» На последний риторический вопрос я отвечать не стал, а просто махнул на Коляна рукой, чтобы он скорее шел выполнять мое задание. Через несколько минут все, кроме нас с Коляном и Ильей, сидели в машине. Мой секундант аккуратно прострелил из автомата все четыре колеса и вернулся к нам. «А вот теперь начнется самое интересное», — сказал я, не без улыбки, глядя на Карпова. «Как жизнь до двадцатки сбивать будем?» Илья ничего не ответил, а я расправил плечи и отодвинул меч от его шеи. «Понеслась!» — весело объявил я и сильно пнул майора КСК по ребрам. Илья Видбор Карпов получил незначительное повреждение. Уровень его здоровья понизился на 1 пункт. Текущий уровень здоровья — 56 из 100. «Да уж, так мы будем до утра тут торчать. Я действительно был озадачен сложившейся ситуацией. Одно дело — лупить врага в бою, другое — Вот так вот, когда он лежит перед тобой. Короче, вариантов у нас нет. Считай, что я типа доктор. Сейчас будет больно, но так надо, зато жизнь сохранишь. Высказался я витиевато и пафосно, после чего припечатал ногой в тот же бок еще сильнее. Карпов застонал и схватился за ребра. Илья Видбор Карпов получил повреждение средней тяжести. Уровень его здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья – 52 из 100. «Ты мне ребра сломал!» – прохрипел Илья, и, судя по снятым пунктам здоровья, он был прав. Я проигнорировал его слова и пнул опять в то же самое место. Карпов застонал намного громче. Видимо, во второй раз я ему действительно что-то сломал, потому что пинал от души. «Не бей туда больше! Больно очень!» – жалобно промямлил майор КСК. «А куда тебя бить?» – удивился я. «Как тебе еще уровень сносить до двадцатки? Башку могу разбить вдребезги, а остальное и бить неинтересно. Хотя...» Я пригляделся и подумал, что дружбы с Ильей у меня все равно не будет, а вот заканчивать поединок стоило началом побега. Для этого противник не должен был иметь возможности меня догнать. Перерезать подколенные сухожилия или разбить коленные чашечки? Меч? Или бита? Да, такие дилеммы я решать мог, умел и любил. Выбор пал в пользу привычного и любимого оружия. Я осторожно положил меч на траву неподалеку от нас. Разрешения вставать я Карпову не давал, поэтому он продолжал лежать на траве, затравленно поглядывая на меня. Я же взял биту, подошел к противнику и неожиданно для него со всего размаха раздробил ему правое колено. Карпов взвыл и схватился за ногу. Он свернулся калачиком и лежал на траве. Лежал, стонал и матерился. А перед глазами у каждого из нас повисло системное уведомление. Илья Видбор Карпов получил повреждение средней тяжести. Уровень его здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья – 48 из 100. Калиан, глядя на мои действия, на всякий случай взял автомат и отошел поближе к набитому друзьями Карпова внедорожнику, давая понять, что выход из машины чреват пулевым ранением. Илья же катался по земле, держался за колено и громко орал. «Если ты мне второе колено разобьешь, я с тебя потом кожу живьем сдеру!» В этот момент ко мне пришла мысль, что, возможно, убить его было бы лучшим вариантом. Но очень уж мне не хотелось становиться палачом раненого безоружного противника, хоть и полного ничтожества и подонка. Да и второй уровень на халяву неимоверно прельщал. Я понимал, что мстить Карпов мне начнет, даже толком не придя в сознание, и знал, какие проблемы он может мне сделать, оставшись в живых. Но с другой стороны, в случае убийства Ильи я наживал себе другого врага, более могущественного и сильного, Карпова-старшего. Дураком надо было быть, чтобы не понимать, как будет мстить отец за убитого сына. Было ясно, что при любом раскладе, убью я Карпова или пощажу, после дуэли у меня появлялся кровный враг. Либо сам Илья, либо его отец. Но при первом варианте мне могли приписать официальное убийство офицера КСК при побеге, и еще я терял второй халявный уровень. Поэтому выбора особо и не было. Надо было как-то сносить этому уроду еще 33 пункта здоровья, получать апгрейд на 2 уровня и подаваться в бега. «Ты хочешь, чтобы я передумал? Тебе жизнь до 20 аккуратно сносить. Может, тебе реально проще завалить?» Вежливо поинтересовался я. Карпов, видимо, понял, что играет с огнем, и умерил агрессию. Однако он все еще лежал согнутым в калачик и прикрывал оба колена. «Не ломай колени!» В отчаянии крикнул майор КСК. «Убери нахер эту биту! В жопу бы тебе ее засунуть!» Разозлился я. «Но артефакт все-таки!» Илья замолчал. Возможно, решил, что я могу исполнить эту угрозу. «Ладно, хрен с тобой!» Я отложил в сторону биту и взял меч. У меня возникла мысль, что, может, вид крови добавит внушительности ранениям. Я решил попробовать наносить неопасные, но эффектные раны. Карпов так и лежал калачиком, когда я подошел к нему с мечом. Он посмотрел на меня, как раненый волк, и начал инстинктивно отползать назад. Я без лишних раздумий подошел и воткнул ему меч в мягкие ткани бедра, практически в ягодицу. В последнюю секунду Карпов попытался увернуться, но не успел, а лишь усугубил ситуацию. Рана получилась большая, болезненная и кровоточащая, что сразу и подтвердила система. Илья Видбор Карпов получил сильное повреждение. Уровень его здоровья понизился на 6 пунктов. Текущий уровень здоровья – 42 из 100. Карпов взвыл, а я спокойно сказал. «Идиот, не дергайся! Я тебя чуть в бедренную артерию не попал! Сдох бы за 5 минут!» «Да пошел ты!» Снова огрызнулся Илья, воя и катаясь по земле. «Макс, давай шустрее!» — крикнул мне Колян. «Эти в машине реально напрягаются! Как бы не вызвали подмогу!» Но я и без друга понимал, что времени сюсюкаться с Карповым не было. «Короче, потерпи!» Как можно более душевно и подбадривающе сказал я Карпову и быстро, один за другим, нанес ему 5 колющих ударов в различные части тела, стараясь избегать попаданий в жизненно важные органы. 5 уведомлений вылетели подряд, и последнее из них сообщило, что здоровье у Ильи было на уровне 21 пункта из 100. Несчастный соперник даже не катался по земле, а просто выл. Мне показалось, что болевой шок сделал его невменяемым. Я осторожно пихнул израненного майора КСК в бок носком кроссовка. «Слышишь меня?» Карпов что-то простонал в ответ, и я принял это за утверждение. «Еще один удар, и ты сможешь сдаться. Потом я уйду. Знаю, ты будешь пытаться меня найти и отомстить. Не делай этого. Сегодня я тебя пощадил, но в следующий раз убью. Ты понял?» Карпов злобно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я понимал, что все это пустой разговор, и Илья бросится меня ловить, как только ему обработают раны, а то и раньше. Но надо же было что-то говорить. Я повторяю вопрос, ты понял меня? Для убедительности я надавил ногой на одну из открытых ран. Карпов взвыл и прохрипел. Понял! Ну, если понял, то хорошо. Держи на прощание. Я душевно, с размаху заехал ногой Карпову по лицу. Это был, конечно, перебор, но... Я не удержался. Очень уж хотелось эффектно закончить разговор. Илья Витбор Карпов получил повреждение средней тяжести. Уровень его здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья — 17 из 100. Илья Витбор Карпов условно убит. Не рассчитал я с ударом. Но зато наверняка. Карпов опять заскулил и схватился за лицо. «Долго собираешься валяться и ныть?» — поинтересовался я. «Ничего не забыл?» «Я сдаюсь», — громко простонал поверженный соперник. Исключительное сообщение. Условно убитый Илья Витбор Карпов желает сдаться. Максиму Седову надлежит немедленно принять сдачу или довести поединок до результата. Сообщение провисело несколько секунд и сменилось другим. Персональное исключительное сообщение. Вы принимаете сдачу Ильи Витбора Карпова? «Принимаю», — отправил я и скину мысленный ответ. Исключительное сообщение для участников дуэли, секундантов и прочих причастных лиц. Поединок окончен. Итог поединка. Сдача условно убитого Ильи Витбора Карпова на милость победителя Максима Седова. Дуэль официально окончена. «Колян!» — крикнул я тотчас же своему секунданту. «Система написала, что дуэль официально окончена. Что дальше?» «Дальше валить отсюда надо и побыстрее!» — ответил друг. Он подошел к нам с Карповым, оглядел лежащего на земле майора КСК и грустно сказал. «Завидую тебе, Макс. Мне б хоть раз этому козлу вшатать. Я реально из-за него все потерял». «Ну так вшатай, в чем проблема? Даже с ноги можешь. Только не переусердствуй, у него жизни 17, как бы не сдох», — ответил я товарищу. Колян, особо не раздумывая, заехал моему бывшему сопернику ногой по его многострадальному носу. В этот раз Илья не застонал, а просто отключился. «Убил, что ли?» — спросил я Коляна, приглядываясь к затихшему Карпову. «Да не, наверное, он просто сознание потерял», — ответил мой секундант, но как-то без уверенности в голосе. Я хотел наклониться и пощупать у Ильи пульс, но меня отвлекло очередное сообщение, да такое приятное, что я сразу забыл про Карпова. «Вы перешли на 13 уровень. Вы получаете доступ к постоянно обновляющемуся списку доступных квестов. Вам начислены очки характеристик. 10 очков». «Ого! Список квестов? Что не уровень, то подарок. Спасибо!» Мысленно поблагодарил я Искин. Читать такие сообщения было приятно, а предвкушение возможности выбирать квесты заставило забыть не только об Илье, а вообще обо всем происходящем. А система тем временем подкинула еще плюшек. «Вы победили в официальной дуэли. Вы получаете возможность развивать навык дуэльных поединков. Ваш навык дуэльных поединков увеличивается на 5 и составляет 5. Вы получаете дополнительный статус «Бритер» 1 уровень и 5 очков характеристик. Повышены следующие навыки и характеристики. Фехтование – плюс 10, рукопашный бой – плюс 5, сила – плюс 5, дух – плюс 10, воля – плюс 7, выносливость – плюс 3, ловкость плюс 5, самообладание плюс 10. Система просто осыпала меня подарками, правда, дала всего один уровень. Но не успел я толком об этом подумать, как вылетело новое сообщение. Вы перешли на 14 уровень. Вы получаете возможность видеть все свои характеристики и дополнительные характеристики других игроков. Вам начислены очки характеристик. 10 очков. А вот это было круто. Я наконец-то получил возможность глянуть, что из себя представляю. Тем временем система продолжила раздачу слонов. Вы вынудили в официальной дуэли сдаться условно убитого противника и проявили гуманизм, приняв его сдачу. Ваш навык дуэльных поединков увеличивается на 5 и составляет 10. Вы получаете бонус – 5 очков характеристик. Повышены следующие навыки и характеристики. Уверенность в себе – плюс 10, внушение – плюс 5, лидерство – плюс 5, удача – плюс 5. «Да это просто праздник какой-то», – вспомнил я известные слова. Однако полностью насладиться эмоциями от полученных плюшек и пряников я не успел. Вывел меня из состояния эйфории голос моего секунданта. «Макс, ты чего завис?» «Ништяки считаю», — честно признался я. «Потом подсчитаешь, валить надо?» «Надо. Только ты его вырубил, а я у него даже ключи от машины не успел забрать». С этими словами я наклонился к Карпову и обшарил его карманы. Нашел ключи от машины и бумажник. Забрал наличные, подобрал с земли меч Карпова и биту, после чего кивнул Коляну. «Надо перетащить в машину их вещи и валим». В это время у меня перед носом появилась очередная надпись. Список лута. Меч Бастард полутораручный именной, ключи от машины, 23040 рублей. От необычности надписи я удивился, но потом вспомнил, что для системы Карпов-то условно помер. И выходило, что я его труп облутал. Я невольно рассмеялся. Система как могла подгоняла реальный мир под правила игры. Мне еще очень хотелось узнать, какие штрафы в итоге были наложены на Карпова, но, увы, после окончания поединка это было невозможным. Мы побежали к куче с оружием и телефонами и быстро перетащили это все в машину, после чего я протянул Коляну ключи. «За руль садись, я хоть отдохну немного. Да попробуй новые очки характеристик раскидать, раз уж теперь умею это делать». Колян взял ключи, прыгнул за руль. Я уселся на заднее сиденье, в надежде, что смогу там расположиться покомфортнее. Все тело после поединка ныло, а некоторые его части побаливали. Машина рванула с места. А когда мы покидали район, я увидел, как друзья Карпова выскочили из внедорожника и бросились к раненому майору. Меня удивило, почему они не сделали это раньше. Возможно, боялись системы. Некоторое время мы ехали молча, потом мой товарищ задал напрашивающийся вопрос. «Куда едем?» «Надо бы в сторону Архангельска. Но лучше назад, в Питер». «Почему?» «Машину надо сменить побыстрее. В Питере это проще сделать незаметно. Доедем до города, там сразу же на окраине что-нибудь подберем». «Ясно», — не стал спорить Колян. «А в Архангельск зачем?» «Свободный город там», — ответил я и вздохнул, вспомнив, чем закончилась моя предыдущая попытка туда добраться. «Ты лучше мне вот что скажи. Ты же намного больше меня в этом всем шаришь, в системе, игре и прочем. Я вот собрался очки характеристик распределять, но какой смысл в этих характеристиках? Особенно в таких, как дух или харизма. Мы же не в виртуале. Ну, задеру я себе харизму очками развития до потолка, а что толку? Разве от этого у меня настоящей харизмы прибавится?» «Дело не в том, прибавится или нет», — ответил Колян. «Есть ряд ситуаций, при которых они нужны. Новые большие уровни поднять или создать клан. Там нужны хорошие показатели. Без них многое будет недоступно». «Ясно. Тогда не трогай меня полчасика. Буду распределять».